Глава 6. Исцеление. Пусть через страдания мое сердце откроется настолько широко, чтобы принять в себя чужую боль. Пусть моя боль даст мне возможность почувствовать единение с теми, кто тоже страдает. Точно так же, как я желаю, чтобы мои страдания быстрее закончились, я молюсь за других, желая, чтобы и их, наконец, отпустила боль. Когда простить тяжело. У каждого из нас в жизни есть человек, который совершил по отношению к нам нечто совершенно непростительное. Мы знаем, что должны простить этого человека ради своего же блага, а не оставаться исполненными ненависти и гнева. Но это проще сказать, чем сделать. Можно ли так легко простить кого-то, кто оклеветал нас, кто обидел и нанес тяжелое оскорбление? Они перешагнули через нас на своем пути к вершине и нанесли удар нам в спину. Всякий раз, когда мы видим их, они ведут себя так, будто не сделали ничего подобного. Но рана очень глубока, и мы не уверены в том, что когда-нибудь сумеем исцелиться. В такой ситуации не стоит спешить прощать. Первый шаг к исцелению глубокой эмоциональной раны – признать и принять свои чувства такими, какие они есть. Жгучая ярость и сильнейшая ненависть. Это естественная попытка ума провести четкую границу между тем человеком и самим собой. Эти чувства являются своего рода защитной стеной, которая позволяет нашему уязвимому «я» исцелиться. Если кто-то призывает нас отказаться от этой ярости, а мы еще не готовы, мы рискуем сломать защиту слишком рано и еще больше разбередить рану. Но если воспоминание постоянно всплывает, несмотря на то, что прошло много лет, это проблема. Мы становимся белкой в колесе, не способной убежать от боли. Чем чаще мы вспоминаем тот момент, когда нам причинили боль, тем сильнее презираем себя за то, что не сумели противостоять этому. Когда наш ум все время возвращается к прошлому, мы не видим того, что происходит в настоящем, и не можем полноценно радоваться жизни. Хотя наш ум решает простить, сердце упрямо остается закрытым. Что еще хуже? Так как никто никогда не учил нас, какие шаги нужно сделать, чтобы суметь кого-то простить, между головой и сердцем возникает непреодолимая пропасть. И это становится еще одним источником страданий. Однажды воскресным вечером я ужинал со старым школьным приятелем, с которым когда-то очень дружил. Мы не общались со времен выпуска, но он вышел на связь вскоре после того, как узнал, что я стал монахом. Несмотря на то, что вначале мы испытывали неловкость, так как долгие годы жили совершенно разными жизнями, вскоре снова смогли расслабиться в обществе друг друга. Он был из бедной семьи, как и я, но трудился усерднее, чем все, кого я знал. Он прикладывал максимум усилий не только на уроках, но и на внешкольных занятиях, таких как спорт и музыка. Он поступил в один из самых престижных университетов, затем получил должность в одной из лучших корейских компаний. Проработав в этой компании около 10 лет, он основал собственную фирму. Все считали его очень успешным. Когда мы закончили ужинать, мой друг, словно выжидал подходящего момента, внезапно произнес: «Прошу тебя, Гимин Суним, помоги мне. В последнее время я немного подавлен, и мне ничего не хочется делать. Столько всего навалилось. Мой успешный, трудолюбивый друг сидел передо мной с опущенными плечами и лицом маленького мальчика. Интуитивно чувствуя, каково ему приходилось в детстве, я осторожно произнес: «Ты всегда усердно трудился, даже в детстве. Почему так? Как думаешь?» Сначала он заговорил об обязанностях кормильца семьи, но я мягко повторил вопрос, и, наконец, он вернулся к разговору о детстве. Дома все было довольно сложно. Если бы я не трудился так упорно, моей матери приходилось бы очень трудно. Так что, наверное, причина в этом. Я продолжал попытки разговорить его. «Значит, в этом все дело? Ты просто хотел облегчить жизнь матери?» Тут его лицо помрачнело. Он смутился. «На самом деле, причина была в моей тетке. жене старшего брата моего умершего отца. Я не выносил, как она смотрела на мою мать сверху вниз, говоря, что такой бедный и необразованный человек, как она, никогда не сумеет добиться лучшей жизни для себя и своих детей. Чтобы доказать ей обратное, я был полон решимости трудиться усерднее и стать успешнее, чем мои двоюродные братья и сестры. И всякий раз, когда ты видел столь пренебрежительное отношение со стороны тети, ты, должно быть, злился и чувствовал себя униженным. Если бы у меня была такая родственница, я бы тоже ее ненавидел. Сейчас, если ты действительно хочешь, чтобы я помог тебе, представь, что эта тетя, которая обижала тебя и твою мать, стоит перед тобой. Стань опять тем ребенком, которого ранили, и выскажи своей тете все, что думаешь. Но только не используй язык взрослого. Говори так, как говорил бы 10-летний ребенок. Мы возвращаемся во времена твоего детства. Можешь забыть о том, как важно уважать старших и не ругаться. Просто произнеси те слова, что в тебе поднимаются, как есть. Одна из причин, по которой прощение дается так сложно, в том, что наше сердце не прислушивается к уму. Мы не знаем, как их связать. Иногда мы пытаемся отрицать или подавлять гнев и ненависть, надеясь, что они уйдут, но они всегда возвращаются. Любопытно, однако, что именно эти эмоции, гнев и ненависть, и есть тот канал, по которому решение ума простить достигает сердца. Вместо того, чтобы бороться с чувствами, нам стоит признать их, позволяя им быть, и наблюдая за тем, как их энергия движется внутри нас. Она проявляется раскрасневшимся лицом, напряжением в мышцах или учащенным сердцебиением. Не отождествляя себя с этими эмоциями, следите за ними отстраненно, но внимательно. Как мать, которая смотрит на своего ребенка, мы можем наблюдать за эмоциями со всем вниманием и сочувствием. Если мы продолжим так делать, произойдет нечто неожиданное. Словно снимется слой луковичной шелухи. Начнет обнажаться внутренняя картина наших эмоций. В моем случае, под гневом я сумел различить глубокую печаль. А потом, глядя в глубину с еще большим состраданием, прямо за печалью, я обнаружил страх одиночества и смерти. Если мы научимся смотреть на свои эмоциональные раны внимательно и с сочувствием, наше ожесточившееся сердце начнет оттаивать. Едва почувствовав, как наши сердца начинают открываться, мы можем попытаться направить свой полный сочувствия взор на человека, который нас ранил, попытаться заглянуть глубже и понять его боль и страдания. Если бы он был счастлив, маловероятно, что он поступил бы вот так. Увидьте, что скрывается под его несчастьем. Цель этой практики – не найти оправдание дурным поступкам, направленным против нас, а развязать узел наших эмоций, которые тянут назад и не дают нам жить полной жизнью. Другими словами, мы пытаемся простить обидчика не ради него самого, а для того, чтобы освободиться от прошлого. Но чтобы этого достичь, важно попытаться того человека понять. Если мы сможем оставить свои предубеждения и посмотреть на другого человека не с осуждением, а с пониманием, то начнем видеть то, чего раньше не замечали. К примеру, за хвастливой фигурой, которая смотрела на нас сверху вниз, скрывается ребенок, на которого смотрели точно так же. Возможно, над ним подсмеивались родители, братья или друзья. Возможно, этот человек вел себя так, потому что тоже был одинок, или потому что с возрастом он стал ощущать неуверенность и грусть. Разглядев глубинную правду, наше сердце невольно смягчается. Если продолжить открывать сердце навстречу всем, кто одинок и не уверен в себе, и увидеть, насколько их переживания похожи на наши, внутренняя печаль трансформируется в сострадание ко всем в этом мире, включая самого себя. Мой друг какое-то время молчал. Когда я еще раз попросил его озвучить то, что он чувствует, он буквально взвыл, давая выход ярости, которую так долго сдерживал. «Черт бы тебя побрал! Черт бы тебя побрал!» И как ребенок, Он уткнулся лицом в мое плечо и зарыдал. Я так расстраивался из-за мамы и так злился на тетку. Мне было очень тяжело. Я тоже прослезился. Немного поплакав, друг успокоился и сказал мне: «Вот в чем дело. Вот почему моя жизнь всегда была борьбой. Я хотел отомстить тетке и в то же время заслужить ее признание. Но после того, как в прошлом году она скончалась, эта возможность исчезла, и тогда я начал ощущать пустоту. Через несколько дней после того ужина мой друг прислал мне письмо по электронной почте, в которой поблагодарил меня и рассказал, что теперь ему намного легче. Похоже, теперь я наконец-то могу простить свою тетку», — писал он. «Вернувшись домой, я, прямо как ты посоветовал, стал думать о том, какие страдания выпали на ее долю. Меня осенило, что ее жизнь была несчастливой. Ее муж был успешен, но постоянно ей изменял. Чувство одиночества и ощущение, что ее предали, были главными ее спутниками в браке. Если бы она была счастлива, то, вероятно, не вела бы себя так с моей матерью. У меня такое чувство, что я, наконец, сумею простить ее и отпустить прошлое. Внутри нас не только гнев и ненависть, но еще и печаль и горе, одиночество и страх. Однако это не все. В нас также живет сострадательный внутренний наблюдатель, который смотрит на все эти эмоции беспристрастно. Если вы страдаете из-за того, что вам кого-то трудно простить, я молюсь за вас и за то, чтобы вы нашли в себе этого сострадательного наблюдателя. За злым и жестоким нравом всегда стоит страх, который уходит корнями в детство или текущие обстоятельства. Под этим страхом скрываются боль и уязвимость. Если ты и впрямь хочешь кого-то простить, посмотри вглубь и разгляди, что там. Лишь истинное понимание может привести к прощению. И такое понимание возможно, когда ты видишь страдания других. Тит Натхан. Как бы ни заслуживал кто-то твоей ненависти, если ты поддашься этому чувству, то станешь самой главной его жертвой. Чем глубже становится долина ненависти, тем сильнее ощущение, что ты в адской ловушке. Прими решение отслеживать эти негативные чувства, даже если ты делаешь это не для кого-то, а ради себя самого. Гимин Суним, я извинился, но она никак не простит меня. Может мне встать на колени и умолять? За проступки не прощают сразу же, только потому, что ты извинился. Она много страдала из-за тебя. Так что, если хочешь быть прощенным, потребуется больше, чем пара извинений. Если ты действительно сожалеешь, то должен искренне извиниться много раз. Легко сказать пару слов. Слишком просто в ее глазах, по сравнению с той болью, что ей пришлось вынести. Когда смотришь на ситуацию спокойно, ты видишь, что человек, который причинил тебе боль, поступал плохо не только с тобой, но и со всеми в подобной ситуации. Очевидно, всему виной его плохой характер. Так что не принимай на свой счет то, что он сказал или сделал. Проблема не в тебе, а в нем. Когда она говорит обидные вещи, подумай: это в ответ на твой поступок или есть другое объяснение? Если второе, тогда нет нужды брать на себя вину за что-то, чему не ты был причиной. Если ты истощен и весь на нервах, возможно, это потому, что твой ум перегружен мыслями и поступками других людей. Если в этом причина, на 3 дня сядь на медиадиету, воздержись от телефона, телевизора и интернета. Вскоре ты сумеешь прислушаться к собственному телу и разуму, и хорошее самочувствие вернется. Если на твоем рабочем столе или в твоей комнате бардак, он будет лишь усиливаться, и, разумеется, это не поможет тебе работать эффективнее. Когда ты приходишь с работы и переодеваешься, лучше сразу вешать одежду в шкаф, даже если это раздражает тебя. Как тот, кто бросает курить, чтобы поправить здоровье, мой друг заявил, что на месяц откажется от новостей, и он действительно перестал быть растерянным и встревоженным. Спроси себя, действительно ли тебе необходимо столько знать о политике, происшествиях и знаменитостях. Мы привыкли бездумно поглощать новости, но, как и лапша быстрого приготовления, они не приносят нам пользы. Оставшись одни в тихом месте, мы познаем безмолвие ума. Тишина питает и укрепляет, как лекарство, помогая нам восстановить свой центр и открыть в себе божественное. Регулярный прием тишины и покоя необычайно полезен. Боль жизни – не то, что нужно преодолевать. Нет. Она призывает к смиренной любви и исцелению. Чем неистовее мы ее отрицаем или пытаемся о ней забыть, тем сильнее она становится. С теплотой смотри на свою боль, не отрицая ее и не сопротивляясь ей. И тогда ты найдешь любовь, которая скрыта под ней. Доброе сердце, которое молится о том, чтобы чужие страдания окончились, такими молитвами положит конец своим собственным страданиям. Пошли благословения семье, друзьям, коллегам, незнакомым людям. Святой действует из сострадания не потому, что он святой. Скорее, его поступки, полные сочувствия, делают его святым. Итак, сегодня ты чувствуешь себя ужасно. Но это не значит, что вся твоя жизнь – кошмар. Прямо сейчас ты опустошен и выжат, как лимон. Но ночью ты выспишься, и тебе станет лучше. Сердечные раны заживают при встрече с красотой или когда мы смеемся. Когда мы гуляем среди красот природы, наши мысли отдыхают. Когда мы смотрим на произведения искусства, наше восприятие обостряется. Когда мы общаемся с остроумным другом, наш ум проясняется. Посредством красоты и смеха мы возвращаемся к исходному состоянию и снова становимся целыми. От одного монаха я услышал такой анекдот. Новообращенный монах спрашивает старшего, подобает ли монаху отправлять письма по электронной почте. Старший монах отвечает, конечно, но только без прикрепленных файлов. Если ты хочешь разжечь костер, между дровами должно быть место. Если уложить их слишком плотно, огонь не возьмется. Пламени нужно пространство, чтобы дышать. Точно так же, если мы не можем свободно вздохнуть, мы не сможем наслаждаться всем тем, что имеем, сколь бы ни было оно приятно или ценно. Когда тебе нужно куда-то пойти, выходи на 10 минут раньше. Твой ум не будет взбудоражен спешкой, и ты сумеешь насладиться прогулкой. Точно так же удели лишние 5 минут трапезе. Так ты сможешь как следует распробовать вкус блюд, и после не будет тяжести в желудке. Какие-то лишние 5 или 10 минут могут сделать твою жизнь куда лучше. Если у тебя есть несколько одинаковых вещей, оставь себе ту, что больше нравится, а остальные раздай. Когда у нас слишком много вещей, не мы владеем ими, а они владеют нами. Пространство, в котором царит порядок и чистота, — это великая роскошь, ведь в нем ум успокаивается. Каждый день выбирай 2 или 3 вещи, которыми давно не пользуешься, и отдавай их или выбрасывай. Продукты, лекарства, косметические средства, которые уже просрочены, одежду, которую не носил несколько лет, прочитанные книги, которые не станешь читать снова, бытовые приборы и мебель, которые лишь занимают место. Избавляясь от них, ты не теряешь, а выигрываешь. Незагроможденное пространство дарует комфорт и расслабление. Пусть у тебя остается только то, что делает тебя счастливым.